Так как я был руководителем Московской региональной организации, так как я зарабатывал деньги журналистами и прочими связями с общественностью для партии, я каждую неделю по воскресеньям приезжал в штаб на сбор командиров. Каждую неделю там не было пропусков. Суть сбора командиров была в чем? Все приходят, одевают белые рубашки. Все должны вообще, по идее, приходить в белых рубашках, но приходили кто в чем, поэтому обычно белые рубашки доставали из специального пакета. Галстуки на резиночках, повязки с крестами. Одеваем, собираемся, зажигаем свечи на столе, гасим свет. Там человек по 8, там по 10 собиралось. И читаем символ веры. Символ веры звучит как длинная речь. Я ее наизусть, конечно, всю уже не помню. Но суть такая, что русы – вот подлинные хозяева земли. Мы исповедуем русизм. Сила русизма в таинстве, таинство русизма в его святости. Ну и такого рода пафосное рассуждение, которое, если повторять медленно, занимает порядка 15 минут. Это надо читать стоя, громкими голосами и хором. Конечно, дико надоедает, но с другой стороны, чувствуешь, что ты приобщен к чему-то великому, что ты находишься в какой-то закрытой структуре, что это практически тайная организация. После чего шло какое-то обсуждение того, что сделано за неделю, и план того, что надо будет сделать в течение следующей недели. Допустим, как собрать денег на тираж газеты, кто должен собирать народ на очередной митинг, кто будет газеты развозить, кто будет с предателей деньги вымогать, ну и так далее. Разные мероприятия. И вот как-то еду я на сбор командиров. Это воскресенье, я нарядился, вроде у меня голубые джинсы, под ними майка какая-то, но я понимаю, что, скорее всего, рубашку я, как обычно, достану просто-напросто из пакета, да, одену, повязки там тоже есть, галстуки, зачем я буду ходить в белой рубашке. На мне белая олимпийка какая-то, белая с бежевым, тяжелые ботинки с белыми шнурками, голубые джинсы. И иду я по Павелецкой, мне надо перейти на зеленую ветку и сесть, доехать до Белорусской. Иду, о чем-то задумался, ну, смотрю, негр идет с белой блядью за ручку. Ну, я прям между ними вклиниваюсь, там бам-бам, обоих плечами толкнул, они что-то разлетелись. Я иду дальше. Тут чувствую, пендель мне такой по жопе прилетает. Бам, думаю, что такое? Я прям аж удивился, думаю, что это я вот иду, а меня ударили. Разворачиваюсь, резко стоит негр. Такой, что-то, ну что-то говорит мне, недовольный. Зачем меня там ударил? Я ему так, ну, извините, пожалуйста, вы понимаете, хуяк ему кулаком в подбородок. Негр падает, прям вообще с копыт слетает, но моментально вскакивает, встает в стойку. Я думаю, да что ж такое-то, раз ему с левой в челюсть, со всей дури прям, бац, негр опять падает, пытается подняться, думаю, да что же вы обезьяны-то такие неубиваемые, и ботинком по ебальнику ему, бац. Тут подбегает девка, такая, ты, сволочь, что ты делаешь, бам, по ебальнику, девка тоже падает, но уже в сторону от негра улетает. Думаю, твари, сука, хочу подбежать девке по голове ногой уебать, потому что негр без сознания, не шевелится. Но смотрю, девка улетела в сторону трех ментов из внутренних войск. Ну, это солдаты, срочники, да, внутренние войска, они в форме мусоров. Стоят такие, на меня смотрят, я на них смотрю, негр, девка лежат. И они как бы втроем все резко отворачиваются. Ну, у кого-то что-то заметили другое. Я понимаю, это как то, что парень, ты иди, мы ничего не видели. И я начинаю быстро уходить. Там уже вопли какие-то, вот, людей избили, фашисты. Думаю, так. Смотрю, тетя бежит прям, практически бежит, явно очень торопится куда-то. Я за этой тетей как будто с ней. Чуть-чуть сзади нее по левую руку держусь. Тетя бежит, бежит, бежит. Я думаю, как удачно. И как бы, ну, может быть, с мамой как будто я куда-то тороплюсь. А тетя-то к менту подруливает в конце перехода и такая поворачивается в правую сторону и такая: «Там скинхед негра бьет». И я прям мимо нее проскакиваю. Мент на меня смотрит, но как бы он подумал, что я вместе с ней. Она: «Там скинхед негра бьет». Хватает его, и они туда бегут. А я дальше совершенно спокойно свалил. Стою, должен был я еще с кем-то встретиться на Павелецкой. Стою, жду этого парня, чтобы в штаб его вести. Руки в кармане держу, так глаза опускаю. Блять, а у меня прям белая кофта в крови вся. Думаю, да что такое, руку вытаскиваю, а мне негр костяшку прокусил. Я ему когда в щеку ударил, попал, видимо, через щеку в зуб. И у меня такая здоровая дырка, глубокая, прокушенная. Думаю, блять, а негр, я как начинаю вспоминать, у него глаза-то желтые, с красными прожилками. Думаю, блять, наверняка скотина гепатитная, и шлюха его гепатитная. Смотрю вторую руку, ну вроде не прокушена, об шлюху-то. Но негр точно прокусил кулак. Думаю, черт, что делать? Надо опять срочно анализы идти сдавать, потому что гепатит. Но побежал на улицу, не поехал сразу в штаб, побежал на улицу, купил перекись водорода, полил руку зеленкой, там чем-то прижег все это. Думаю, блять, какой кошмар. Выдавил, пока ехал на эскалаторе, поднимался, там выдавливал из руки всю эту хуйню. Думаю, яд как, ну, как змеиный. Ну, все нормально. Анализы сдал я через 3 дня. Все нормально. Мне говорят, все ровно. Я говорю, а негры вообще ядовитые? Мне говорят, да, вообще негры очень ядовитые. Много среди них больных. Тебе вообще повезло. Ну, это мне женщины, они знают, о чем говорят. Они в банке крови работают. Они эту историю мне рассказали, что вот один раз доктор делал операцию, хирург, операцию негру-мотоциклист. Какой-то негр на мотоцикле разбился, у него нога сломалась, там какая-то кость торчит. Этот хирург говорит: да я не хочу, он негр, не буду оперировать ему. Ты клятву Гиппократа давал, там, давай оперируй негра. Он что-то делает, и так соскальзывает у него рука, и прям пальцами он натыкается на кость эту торчащую, прям перчатку пробивает его костью, и кость входит ему в палец. Он такой: блядь, да ну нахуй, гепатитных негров ваших лечить, где анализ крови, в пизду сами все делаете. Бросил скальпель и ушел. Вот. Ну, в итоге негру ногу ампутировали, а хирург заболел гепатитом. Вот. Так что ситуация очень была опасная. Это был один случай моей поездки на сбор командиров. А надо сказать, что я ехал туда все время в таком напряженном очень состоянии, потому что ответственность я ощущал и был крайне агрессивен. Другой раз я еду на сбор командиров, сижу, кольцевая, мне надо доехать до Белорусской, и можно уже двигаться в штаб. Ну, сижу я, сижу в метро, спокойно еду, так смотрю по сторонам. Заходит в вагон хач. Такой дорого одетый, такая у него какая-то курточка, не знаю, курточка, может быть, даже дубленочка такая, стриженная, шерсти какой-то. Ну, в общем, прикольно смотрится, очень дорого такой, видно, моднявый, туфли моднявые, стоит, и рожа наглая, нос горбатый, на меня зырит. А я одет, что у меня, нашивка ННП на плече, это с крестом, черный бомбер, камуфляжные штаны. Смотрит на меня такое лицо наглое, ехидное. Ну, я как бы вот так раз головой киваю, типа, что смотришь? Он мне подмигивает. Ну, ладно, встал, подхожу, говорю: что, хач? Он такой: а что? Говорит: откуда, сука, приехал? Он такой: из Грузии. И руку в карман сует. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, в кармане у него что-то есть. Одной рукой хватаю его руку, фиксирую в кармане, другой начинаю бить ему по ебальнику. Он в меня вцепляется, и как-то мы с ним падаем, потому что комплекция, он чуть-чуть помельче меня, может быть, такой же. В общем, мы с ним падаем, начинаем бороться. Рука из кармана у него выскакивает, и выпадает нож открытый. Вот, то есть я хорошо руку его придержал, иначе бы он мне ножик-то в живот воткнул. Я думаю: ах ты, пидор! И начинаю со всей дури его бить руками, ногами, как-то коленками. Ну, в итоге я вырываюсь, он не успевает встать, остается на полу. Пытается подняться, я ему бью просто пыром, ботинком в нос. Он падает на спину, я начинаю прыгать у него на голове, на груди, пинать со всей дури. Меня люди оттаскивают, я ору: пошли нахуй, вы что не видите, хач меня зарезать пытался. И где-то минуты три я просто бью ему по ебалу со всей дури, вот как только могу. Поскользнулся на нем, упал. Люди меня в этот момент все-таки оттащили. Ну, короче, двери открываются, станция белорусская, я вылетаю из вагона и побежал. Побежал к эскалатору, все, на эскалатор забегаю, думаю, ну и все, в общем-то, можно уже и не торопиться. Стою такой довольный, перчатки одеваю, думаю, ну все, сейчас сбор командиров, все, серьезное мероприятие, надо успокоиться, как-то выдохнуть, все. Тут мне так раз по плечу кто-то стучит, я поворачиваюсь, мой мент стоит. Говорю: молодой человек, вы там дрались сейчас? Я говорю: я дрался, с кем? Он такой: ты че, ты на свое лицо посмотри. Я думаю, что такое, глаза-то опускаю вниз, а у меня все штаны в крови. Бомбер расстегнутый, там вся майка в крови. Ну просто видно, что бомбер блестит, там все залито. Я, видимо, на него когда упал, может быть, брызги летели, я хрен, но я в крови просто весь. Меня приводит, и догоняет нас тетка. Такая: вот-вот этот бил, прыгал ногами, вот там на каком-то парне, вот там кавказский парень, а он его избил. Это фашист, вы заберите его. Меня приводит в отделение, говорит: ну что ты, дрался? Говорит: да нет, там просто разнимал. Говорит: ты в зеркало на себя посмотри. Я смотрю в зеркало, а мне наебала кровь набрызганную. Просто вот такие, кого-то я резал кого-то. Я просто руками бил. Думаю, нихера себе, ну просто палево. Я начинаю лицо вытирать, у меня оно просто размазывается. Мины такие: ну ладно, что, все, сейчас это. Посмотрим, найдем мы его, нет. Кого бил-то? Блять, ну хача я бил, там чурбан какой-то, у него нож вылетел. Ну хули мне делать было? Че, чурбана бил? Ну чурбана бил, кого еще? Блин, ну, конечно, да, но тебя бы отпустить надо, но ты же понимаешь, ну, как бы все, привели тебя, ну, вот такое дело. Ну, ладно, что, если в течение 3 часов он не найдется, то отпустим. И давай по всем постам, ищите лицо кавказской национальности, весь разбитый, там, может быть, без сознания на кольце катается, ищите, где-то должен быть. Там, что, сильно сбит? Блять, там ебло просто должно быть в хлам, ищите, должен где-то появиться. Но, видимо, то ли он долго без сознания катался, то ли еще что-то. Может, его умыли, может быть, он как-то выполз. Но, короче, просидел я 3 часа в этой мусарне, и хача не нашли. Просидел, причем я сижу, у меня все лицо в крови, умыться меня не пускают. Вот, сижу, все менты смотрят, там нихуя, что маньяка поймали. Я говорю: да не, там драку разнимал. Да, пизди больше. Вот, и... Как бы в течение этих 3 часов я смотрел за тем, как приводят всяких задержанных, которые там пытаются дебоширить, посылают ментов нахуй, дергают клетку, решетку обезьянника, орут там: командир, начальник, иди сюда, дай закурить, что-то там требуют, выступают. Думаю, ну нахуя, ну вот сиди тихо, быстро домой идешь, будешь вопить, еще и пизды получишь. Ну, я сижу спокойно, жду там, ну, если не приведут хача, то домой, ну, и хорошо. Вот. Ну, короче, приходит один тип, ну, по виду явный лох, менеджер, наверное, какой-то, в рубашке такой, в брючках, все, в курточке в лоховской, с сумочкой лоховской, такой: вот, товарищ милиционер, у меня деньги украли, и паспорт. Откуда? Из вот заднего кармана вот этой вот моей сумки, вот я так ношу, вот здесь вот у меня все было. Ну, так ты дурак, кто ж сюда кладет-то паспорт, деньги, это еще? Не, ну я здесь носил, меня вот украли, вот примите заявление. Иди нахуй сюда, ты что, дебил, что ли? Не хочешь, чтобы паспорт крали? Вот носи в этом кармашке на груди, ничего не украдут. Сумку положил, так ты сам считай подарил. Не, ну примите заявление. Ты что, тупой, что ли, пошел нахуй отсюда? Вот, ну, заявитель ушел. Ну, как интересно, милиция работает. Смотрел, как они табельное оружие сдают. Там прямо напротив меня была эта комната, куда они сдают свои стволы. К концу 3 часа задержания они начали приходить, менты, и сдавать стволы. Домой собирались, там уже время было позднее. Сижу, смотрю, думаю: блин, вот как бы сейчас подорваться, вот этому менту в челюсть ударить, а он там, дверь открытая, если бы не наручники, можно было бы ствол отнять. Такие мысли у меня возникают. Ну, в итоге отсидел я 3 часа, позвонил в штаб, говорю, вот такая ситуация, не смог прийти. Говорит, ну ладно, причина уважительная, не будет тебе взыскания за пропущенный сбор командиров. Нормально все. Но в другой раз так не делай. Если собрался на сбор командиров, то ни в коем случае не должен отвлекаться. Да, хорошо, все, я понял. Но выводы сделал, конечно, но при всем желании следовать им не мог. А вообще в партии мне много раз говорили, что все, ты не имеешь права теперь драться, ты теперь руководитель регионального отделения, ты партиец, ты не просто скинхед, ты должен быть ответственным человеком, хорош ты уже заниматься фигней, ты должен подходить ко всему серьезно, ты уже прекращай, мы тебя будем штрафовать, если ты будешь людей бить. Я говорю, ну конечно, все хорошо, но... Как-то так ни разу и не дошло до штрафов, хотя разговоры об этом были постоянно, что надо заниматься политической деятельностью, а не уличным террором. Уличный террор бесполезен. Ну, я всегда говорил, да, конечно, я понимаю, что уличный террор бесполезен. Я, ну, конечно, он надо заниматься именно вот политической деятельностью, политической борьбой. Но когда я видел Чурбана, блядь, ну не мог я... Не мог я ничего сделать вот с собой и все равно продолжал акционировать. Причем мое акционирование, оно становилось все чаще и чаще. И ну, так как я набирал вес, у меня появлялся опыт уличных драк, мне было проще всего уже акционировать одному. Потому что один ты и независимый, ну и в принципе один на один я любого забивал. А два на один тоже иногда получалось вполне нормально. Одному убежать проще, и не сдаст никто, и ты всегда прав, ты же один, ну как, ты защищаешься. Вот так я посещал сборы командиров.